Глава 16. Часть 2. Демоны. Демоны – умные творения. Они – духи и обычно не имеют физического тела, но иногда они могут воплощаться в физический образ так, что их можно видеть и чувствовать. Когда-то они были ангелами и служили Богу. Сатана, их лидер, был архангелом. Он – одно из сильных и умных творений, которое Бог когда-то создавал. Мудрость человека – ничто по сравнению с мудростью сатаны. Много-много лет назад сатана решил взбунтоваться против Бога и попытался возвеличить себя выше него. Большое количество ангелов пошло за ним, отказавшись служить Богу. Часто мы говорим о них как о падших ангелах и различных демонах. Они все злые и лживые. У них разные имена, в зависимости от географического местонахождения демонов. У них большие способности и огромный потенциал силы, и победить их можно только силой Иисуса Христа. В Иисусе мы находимся в позиции власти над демонами, и мы должны пользоваться этой властью, но всегда с уважением. Демонов очень много, и они отличаются друг от друга, поэтому мы никак не сможем знать все их имена. Кроме того, один и тот же демон может иметь разные имена, в зависимости от того, где расположена территория его господства. Царства сатаны высокоорганизованные, дисциплинированные и эффективные. В Библии говорится о высокопоставленных демонах как о правителях над разными регионами мира. Демоны очень хорошо знают Библию. Поэтому мы тоже должны знать Библию хорошо и полностью. Демоны – эксперты по извращению Писания. И то, что имеет в виду Бог, обретает другой смысл в их трактовке. Если мы не знаем Писание, то нас очень легко ввести в заблуждение. Время и место не позволяет нам более подробно говорить об освобождении, кроме того, что уже сказано в случае с Иланией и другими людьми. С каждым приходится работать индивидуально, в зависимости от человека и открытых дверей в его жизни. В дальнейших публикациях мы более детально поговорим об этом. Человеческие духи сатанистов. Обращение с человеческими духами сатанистов примерно такое же, как и с демонами, но мы всегда должны помнить, что жизнь и дух, с которыми ты сталкиваешься, человеческие. Поэтому наша основная цель в этих случаях – спасение этих людей. Мы принимали больше мучений от человеческих духов, чем от демонов, из-за того, что не сражались с ними так же, как с демонами, потому что не хотели их травмировать и всегда проповедовали им Евангелие. Помню один вечер. Незадолго до окончательного освобождения Элании я стояла на кухне и мыла посуду после ужина. Я была одна, поэтому молилась и плакала, обращаясь к отцу. Весь этот день мы с Эланией были постоянно мучимы духами сатанистов. Казалось, что ничем нельзя было их контролировать. Нас постоянно то поднимали в воздух и швыряли, то бросали в нас различные предметы. Мы были совершенно измучены и избиты. Мы могли остановить демонов, просто запрещая им во имя Иисуса, но человеческие духи мы не могли остановить тем же методом. В отчаянии я взывала к Богу. «Отец, пожалуйста, скажи нам, что делать». Я чувствую, что мой дом как проходной двор для любой силы и злых духов, которые хотят здесь находиться. Ты знаешь, как они мучают нас. Я просто больше не могу терпеть. В это мгновение Дух Святой начал говорить мне и привел на память историю пасхального Агнца из 12 главы Исхода. Затем он сказал: «Со дня смерти Иисуса больше нет жертвоприношений с кровью». «Как ты думаешь, что сегодня является прообразом крови?» «Елей?» – спросила я. «Правильно». Затем Господь показал мне место в Исходе, 40 глава, где Он инструктировал Моисея, как использовать елей помазания. «И возьми елей помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свята». Книга Исход, 40 глава, 9 стих. Я размышляла над этим местом, и Господь показал, что я должна взять масло и помазать свой дом, осветив его для Господа. Поэтому я взяла обыкновенное растительное масло и помазала косяки, перекладины дверей, сами двери и все окна, Когда я сделала это, то попросила Господа осветить щит его защиты через кровь Иисуса Христа. Затем открыла входную дверь и пошла в гостиную, где, стоя посреди комнаты, попросила Господа очистить дом и выгнать всех злых духов, которые находятся в нем. Сразу произошли необыкновенные перемены. Мой дом был запечатан, и с этого момента ни демоны, ни человеческие духи не могли попасть в него. Когда мы вовлечены в напряженную духовную войну, и постоянно люди приходят и уходят, иногда нужно помазывать дом снова и этим периодически очищать его. Всякий, кто находится в духовной войне, найдет этот совет очень полезным. Господь также научил нас, когда мы переезжаем в новый дом, что нужно обойти свою территорию, посвящая ее Господу, прося Его осветить и защитить это место. Если Господь показал тебе, что ты находишься под атаками человеческого духа, даже если это не сатанист, а другой христианин, который ненавидит тебя, лучше всего тебе быть помазанным елеем. Нужно, чтобы пастор или кто-то из христиан сделал это и помолился, чтобы Господь поставил специальную защиту не только от демонов, но и от человеческих духов. Будь внимательным. Вполне возможно, что человеческий дух может говорить и действовать через одержимого человека. В общем, во всем ищи водительство Духа Святого, и Он направит тебя в каждом случае. Оборотни и физическое перевоплощение демонов. Вампиры и оборотни были легендой много лет. Очень много писали о них, на эту тему было поставлено много фильмов, с ними связано много историй. К сожалению, практически все верят в то, что это придуманные существа, и все, что о них говорится, неправда. Но эти творения действительно существуют. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, говоря об оборотнях и вампирах. Давайте посмотрим на некоторые места Писания. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, 7 стих. После падения Адама люди рождаются грешными, и их физические тела находятся под контролем беззакония. Беззаконие – это зло. Из-за этого демоны имеют большую силу над нашей плотью. Люди, которые полностью посвящены сатане, приглашают определенных демонов в свои тела для того, чтобы те жили в них и производили необыкновенные физические перемены. Очень хорошо известно, что демоны могут давать человеку необыкновенную физическую силу. Помните одержимого в Гадаре? Демон трансформирует физическое тело человека, которая обретает форму животного и дает ему необыкновенную физическую силу и способности. Существуют очень интересные местописания, касающиеся этой темы. Конечно, выражение «животное и чудовище» – это не современное выражение, но давайте посмотрим следующее место. «Пошлю мир на землю вашу. Ляжет, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что не опустеют дороги ваши». Левит, 26 глава, 6-22 стих. Здесь мы видим, что есть разница между злыми и дикими чудовищами. Бог говорит израильтянам, что если они будут послушны Его заповедям, то Он изгонит из земли ханаанской злых чудовищ, а если они не будут повиноваться Его повелениям, то Он пошлет диких зверей, чтобы те уничтожили людей. Раньше, когда Бог дал закон Моисею, Он провел разницу между чистыми животными и нечистыми, как среди диких, так и среди домашних животных. Поэтому злые звери – это нечто другое, отличное от нечистых животных. Существует много ссылок на то, что дикие животные принадлежат Господу, но не злые животные. Здесь мы находим очень интересное место в Иезекииле. Господь говорит Иезекиилю пойти в Иерусалимский храм и посмотреть на зло, которое там происходит. В это время израильтяне занимались поклонением демонам и сатане со всеми извращениями, которые всегда сопровождают это поклонение. «И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я и вижу. И вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. Иезекииль, 8 глава, 9-10 стих. В ранее приводимом месте Писания, в первом послании к Коринфянам, в 10 главе с 19 по 20 стих, ясно говорится, что эти идолы являлись подобием демонов, которым поклонялись. Я уверена, что рисунки, которые видел Иезекииль, изображали не только демонов, но также и оборотней. Прошло более 400 лет с тех пор, как Израиль находился в Египте. Графика, которая была найдена со времен Египта, содержит рисунки существ, представляющих наполовину животное, наполовину человека. Часто встречается изображение человеческого тела с головой волка. Есть много мест Писания, которые говорят, что израильтяне переняли египетские традиции и формы поклонения. Существуют ссылки на злых животных и в Новом Завете. Я уверена, что следующие места говорят о тех, кого мы называем сегодня оборотнями. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы, ленивые. Свидетельство это справедливо. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Ваалам, и в упорстве погибают, как Корей». Послание Иуды, 7-11 стих. Во 2 Петра, во 2 главе с 10 по 12 стих, показано, как человек был испорчен и превращен в чудовище из-за поклонения демонам. Там также есть ссылка на особенное осквернение плоти и ссылка на странную плоть. Многое сокрыто в Писании. Мы должны искать мудрости от Господа, чтобы понимать все это. Но мы уверены, что эти места Писания говорят о феномене превращения человека в злое чудовище. Многие люди относятся к оборотням, вампирам и зомби как к обыкновенной выдумке. Христиане должны понимать, что сатана и его служители абсолютно серьезны в отношении к этим существам и знать, что они действительно существуют. Сатанинская активность была очень интенсивная в темные века, потому что свет Евангелия практически не светил тогда. В то время процветало колдовство. Потом Бог начал реформацию, и Евангелие стало распространяться. Мы смогли найти немного описаний оборотней тех времен, когда началась реформация. Эти описания были сделаны несколькими немецкими христианами того времени. Господь Иисус сказал нам, что в последнее время, перед Его приходом, зло начнет неимоверно умножаться, намного больше, чем в темные века. Сатана движется, и мы увидим больше проявления его силы. Наводнение оккультными фильмами, сатанинской рок-музыкой, фантастическими оккультными играми, оккультной литературой, восточными религиями и теплым христианством – все это указывает на то, что последнее время уже пришло. Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 21 по 24 стих. Давайте посмотрим на некоторые выдумки, окружающие этих чудовищ, особенно оборотней. Прежде всего, очень часто говорят, что если кто-то был укушен оборотнем, то тоже станет оборотнем. Я знаю, что это полнейшая ошибка. Во-первых, Писание говорит, что Бог не позволил находиться человеку в отношениях с демонами, быть оборотнем. Во-вторых, из своего опыта и опыта других я знаю, что человек не может быть укушен оборотнем. Эти люди-демоны имеют только одно желание – уничтожать других. Если оборотень приблизился достаточно близко, чтобы укусить, этим все не кончится. Он разорвет человека на куски, а не остановится на одном укусе. Сатана использует этих оборотней для дисциплины. Я думаю, что во время великой скорби они особенно размножатся. Другая выдумка об этих существах основывается на том, что они якобы превращаются в чудовищ только ночью и только в полнолуние. Я знаю, что оба эти заявления ошибочны, так как лично встречалась с оборотнем волком лицом к лицу средь бела дня и также не в месяц полнолуния. Появляется вопрос, как мы можем сражаться или противостоять этим существам? Во имя и через власть и силу Иисуса Христа. Лично я не знаю никого из оборотней, которые бы освободились, но то, что совершил Христос на кресте, совершенно. Я верю, что освобождение возможно, если человек, одержимый нечистым духом, согласится отдать свою жизнь, чтобы получить освобождение. Эти люди настолько отдали свою плоть демонам, что без чуда Божьего демон не может быть изгнан, минуя смертельный исход этого человека. Я упоминала, что лично столкнулась с оборотнем лицом к лицу. Думаю, что будет полезным, если я опишу эту встречу. Однажды вечером я ехала из дома в клинику. Меня вызвали к пациенту, которому резко стало хуже. Я ехала одна по проселочной дороге. Нигде поблизости не было домов в радиусе 2 километра. Неожиданно на дорогу выскочил огромный волк-оборотень. Он встал на задние лапы, я нажала на педаль газа, надеясь проскочить мимо него, но машина не слушалась. Она остановилась, но мотор продолжал работать. Я сидела и в ужасе смотрела на неимоверно безобразное существо. Я чувствовала, что погружаюсь в демоническую силу, которую он излучал. Он, закинув голову, издал душераздирающий звук, который я никогда не смогу забыть. Затем он посмотрел мне в глаза и сказал: «Видишь? Ты никуда не можешь двинуться. Я остановил твою машину, и ты ничего не можешь сделать. Теперь я с удовольствием разорву твое горло и выпью твою кровь. Ты слишком долго мешала сатане. Я накажу тебя, ты не сможешь противостоять моей силе». С рычанием он направился к дверце моей машины. Страх волнами накатывался на меня, но я знала, что я должна крепиться. Моя смерть не была Божьей волей. У меня еще есть неоконченная работа. Господь хорошо научил меня 3 года назад во время моей болезни. Когда я решила не сдаваться, Дух Святой наполнил меня дерзновением, миром и силой. Он также сказал мне, что оборотень пытается запугать меня, чтобы я запаниковала и стала убегать. Если бы я это сделала, он бы точно меня уничтожил. Глубоко вздохнув, я протянула руку, указывая на оборотня, и закричала: «Стой! Во имя Иисуса, стой! Я служитель Иисуса Христа, который всемогущий Бог. Моя смерть не в воле моего господина. Ты не сможешь тронуть меня. У меня еще есть служение». Он остановился и не смог двинуться с места. Оборотень рычал в бешенстве. Снова показывая на него пальцем, я посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Во имя Иисуса я приказываю тебе убираться с моего пути. Час моей смерти еще не пришел. Убирайся». Он еще раз завыл и, опустившись на 4 лапы, скрылся в кукурузном поле рядом с дорогой. Меня так сильно трясло, что я практически не могла ехать. Но в то время, как моя машина набирала скорость, я начала славить Господа за то, что Он еще раз простер на ярость врагов моих руку свою. Я остановилась примерно в миле от того места. У меня был нервный срыв, поэтому мне нужно было успокоиться, прежде чем ехать на работу. Если бы только люди понимали, какую силу дает им Иисус. Есть много описаний того, как более эффективно убить оборотня, когда он является в обличье зверя. Я не советую даже пробовать. Прежде всего, делая это, вы покушаетесь на жизнь человека, за которого тоже умер Иисус. Когда оборотня убивают, бесы выходят из него сразу же, и тело обретает форму человека. Конечно, это будет страшная ситуация. Кто поверит, что мертвый человек был в другой форме? Убийца, конечно же, будет осужден за убийство человека, и это правильно. Вампиры также существуют. Вампиры – это существа, которые пьют кровь. Вампиризм – сегодня широко разрастающаяся причуда среди музыкантов и некоторых поклонников тяжелого рока. Много песен написано на эту тему. Часто во время концерта рок-звезды пьют кровь на сцене перед зрителями. Они изменяют зубы, переделывая их на острые и длинные клыки. Это тоже одна из причуд. В недавних публикациях показаны портреты Ди Снайдера, певца из рок-группы Twisted Sister. Его передние зубы заточенные и острые. Есть интересное местописание по этому поводу. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч». Псалом 56, 5 стих. Мы помним, что большинство псалмов Давида относятся к духовной войне. Он говорит о своей душе, которая была атакована, и это была не плоть. Все эти размышления наводят меня на мысль, что, возможно, это говорится о людях, одержимых демонами вампиризма. Опять-таки, предания о вампирах в основном неверные. Вампиры, конечно же, могут действовать и днем, им не нужно спать в гробах и так далее. Лично я никогда не встречалась с вампирами, но беседовала с людьми, которые утверждали, что видели их. В ситуациях с вампирами мы тоже должны защищаться силой и властью Иисуса Христа. Демоны могут материализоваться в физическую форму. Формы, которые они выбирают, могут быть от очень прекрасных на вид до неимоверно безобразных. Этих демонов частенько называют среди сатанистов перевоплощающимися. Мы должны противостоять им также именем Иисуса. Физическая битва. Я не очень много могу сказать по этому поводу, но конфликты, которые будут возникать между вами и другими людьми, как результат вашего участия в духовной войне, неизбежны. Вы должны ходатайствовать о том, чтобы Господь научил вас ясно слышать Его голос и быть послушными, и неважно, насколько абсурдно это звучит в этот момент. Вера и мгновенное послушание – два ключа. Никогда не забуду, как однажды в июле месяце, сразу после окончательного освобождения Элании, я приехала домой с работы немного раньше. У меня было 45 минут перед тем, как ехать за Эланией, чтобы забрать ее с работы, поэтому я решила заехать в продуктовый магазин. Я так и сделала, и вернулась домой через 20 минут. Когда я потянулась, чтобы открыть замок входной двери, Дух Святой сказал мне в мой дух и разум: «Нет». Я посмотрела вокруг. Все казалось мирным. Птицы чирикают на деревьях, дует мягкий бриз, шумя листвой. Два моих кота спят на крыльце. Я заглянула в окно рядом с дверью, но не заметила ничего странного. «Я, наверное, сошла с ума», — подумала я. Меня не было всего 20 минут, и на улице еще день. Мгновенно пришла та же команда: «Нет». «Но Господь», — сказала я, — «у меня мороженое, и оно быстро растает в такую жару». «Не входи внутрь», — была последняя команда. Потом тишина. Я знала, что больше Господь ничего не скажет. Господь с нами никогда не спорит. Поэтому я вернулась в машину в недоумении и поехала ожидать Эланию, пока она закончит работу. Я уже была слишком хорошо научена, чтобы ослушаться Господа. Через полчаса, когда мы вернулись с растаявшим мороженым, то обнаружили, что задняя часть дома вся была обыскана. В общем, кто бы там ни был, но это было в то время, когда Дух Святой меня останавливал. Мы прославили Господа за Его водительство. Возможно, что меня могли бы убить, если бы я вошла в дом. Можно приводить еще примеры, но Господь будет учить вас в вашей жизни. Будьте очень внимательны к тем, кому вы доверяете. Не полагайтесь ни на кого до тех пор, пока он не проявит себя. Каковы плоды их христианской жизни? Всегда ожидайте, пока у вас не будет абсолютного мира в вашем духе от Господа, прежде чем посвятите кого-то в свои тайны. Молитесь, чтобы Господь открывал вам, кто есть служитель сатаны и его ложь. Мы не сможем быть умнее дьявола, только Господь может показать нам его ловушки.